Однако, чем дороже делался этот мех, тем ожесточеннее становилась соболиная охота. Тем больше соболей охотники стремились отловить, и тем катастрофичнее сокращалась численность этих зверьков. А это, в свою очередь, делало их шкурки все более редкими, ценными, а желание добыть их все более жгучим. Получался тот самый порочный круг, из-за которого уже немало видов животных исчезло с лица земли. К 1900 году еще случалось, что в Ирбите продавалось от 48 до 53 тысяч собольих шкурок, но уже с 1910 по 13 год их туда попадало не более 20 или 25 тысяч. И число это год от года все уменьшалось, пока положение не стало совсем угрожающим. Времена, когда какой-нибудь русский чиновник на Камчатке за пару лет становился богачом, давно прошли. Теперь уже никто из камчедалов не соглашался выменивать продукты питания или домашнюю утварь на собольи шкурки, оплачивая таким образом стоимость этих товаров в 50-кратном размере. Теперь даже в самых отдаленных восточных районах Сибири каждый знал истинную цену редкостным шкуркам. Тем временем ценный зверек был уже почти повсеместно истреблен. Самое мизерное число соболей оставалось еще на Алтае, в труднодоступных районах Кузнецкого Алатау и в далекой Якутии. Да, при такой бешеной погоне подобному крупному представителю семейства куньих нелегко было вообще унести ноги и сохранить шкурку. Соболи — ближайшая родня наших куниц, но отличаются от них более высокими и крепкими ногами с заметно более широкой лапой. На горле у них ярко-оранжевое пятно, а мех их гораздо шелковистее и блестит лучше куньего. Широкая лапа необходима соболю в первую очередь потому, что большую часть года он проводит в снегах. Эти лапы, по сравнению с грациозными маленькими лапками других куньих, напоминают скорее медвежьи. Соболь-хищник. Он азартно охотится на белок и других грызунов, на птиц, не брезгует и рыбой. Отваживается нападать этот маленький разбойник даже на такую крупную добычу, как гуси. Случается, что те поднимаются в воздух вместе с вцепившимся в них убийцей, однако вскоре выбиваются из сил, и по мере того, как жизнь в них угасает, постепенно опускаются на землю. Известны случаи нападения соболей даже на кабаргу, а ведь она лишь вдвое меньше косули. Но несмотря на то, что они такие кровожадные разбойники, соболи довольно легко приручаются, точно так же, как и наши куницы, если их с самого рождения содержать в домашних условиях. Рассказывают, что во дворце Тобольского архиепископа в прошлом столетии жил такой ручной соболь, настолько безобидный и приветливый к людям, что его даже выпускали бегать по улицам, словно собачонку. После еды он всегда требовал, чтобы ему дали попить, а затем заваливался спать. Но кошек не любил. Стоило ему увидеть какую-нибудь из них, как он поднимался на задние лапы и весь ощеривался, того и гляди, набросится. В стародавние времена, охотясь на соболя, в него стреляли дробью, натравливали на него собак, и все это портило драгоценную шкурку. Но чем дороже становился мех, тем осторожнее охотники старались с ним обходиться. Теперь соболя уже не продырявливали дробью, а загоняли с помощью собак на дерево, а затем стряхивали оттуда в снег, либо же прямо спиливали дерево. Другие охотники, промышляющие в суровых условиях севера и старающиеся нажить себе там состояние, применяли разные хитрые способы отлова этих зверьков. На сегодняшний день промысел соболя ведется иначе. Устанавливают домики-ловушки, капканы с приманкой из птичьего мяса. При таком способе наилучшим образом обеспечивается сохранность пойманного соболя. Другим хищникам бывает трудно добраться до него раньше, чем промысловики успеют снять с него драгоценную шубку.